Глава 19. Рождество Кэтрин провела одна в Кеннелуорте. Герцог прогостил первую половину праздничных дней в Хеверинге у отца, вторую у племянника маленького Ричарда, который оставался с принцессой Джоанной в Кеннингтоне за Темзой. Однако его домочадцы в Кеннелуорте не были совсем забыты. В феврале герцог прислал всем запоздалые рождественские подарки, причем сама Кэтрин получила украшенный серебром пояс. Но письмо, которым подарки сопровождались, было написано напыщенным тоном, хотя в нем говорилось, что она должна вернуться в Савой на некоторое время с леди Филиппой, и что из герцогства Люксембург приехал посол, желающий видеть леди Филиппу на предмет возможных переговоров о браке. Это было официальное послание, продиктованное писарю. Личной записки для Кэтрин не было. Он прислал письмо и подарки с каким-то новым сквайром, которого Кэтрин не знала, неким Робертом Бейвилем, который и должен был сопровождать дам в Совой. Кэтрин получила письмо, когда сидела среди своих домочадцев в зале Кеннелуорта. Она заставила себя сохранить спокойное выражение лица и не потерять самообладание, пока читала и думала: «О, Пресвятая Дева! Он меня разлюбил! Иначе бы он так не писал. Я не поеду, я откажусь». Но сердце не хотело слушаться. Его любовь похоронена, но она еще жива. Как бы ни усердствовал злой дух, овладевший им, она не может позволить своей гордости огрызаться. Он вызвал ее, пусть и холодно. Она поедет в Лондон. А за этими рассуждениями просыпалось горькое отрезвление. Разве может она ослушаться? Ему принадлежит этот замок, хлеб, который она ест, эта одежда. Все получено в дар от него, как и сотни людей в его свите, как и его дети, как и этот сквайр, почтительно стоявший перед нею. Она могла только подчиняться. Она вдруг подумала о Кэттлторпе. Там она была полновластной хозяйкой. Каким жалким и маленьким казался он по сравнению с прекрасными замками, в которых она жила теперь, то там, то здесь, подчиняясь капризу герцога. Но этот клочок далекого Линкольншира — единственное в мире, что принадлежало ей. Ее мысли смешались. Она посмотрела на маленьких Свинфордов, золотистую кудрявую голову Бланшет, склонившуюся над вышивкой, на Тома, выстругивавшего стрелу возле камина. Оба крепкие, здоровые, прекрасно одетые и образованы лучше многих детей из хороших семей. Да, ее дети немало приобрели благодаря греху матери. Она повернулась к юному сквайру и спросила: «Значит, мы должны готовиться к поездке в Лондон? Как вас зовут, сэр?» «Роберт Бейвель, миледи, но чаще меня называют Робин». «Робин», — повторила она, вдруг улыбнувшись, и подумала, что имя ему очень подходит. «Робин» по-английски «малиновка». Примечание переводчика. У него были зоркие глаза, курчавые темные волосы и камзол ярко-красного цвета. Намного более приятный сквайр, чем Ролин Дипр или Эллис. Кэтрин вдруг резко встала и налила Робину вина. Она старалась не думать о сквайре покойного мужа. Она однажды встретила Эллиса в Линкольне, когда родился маленький Джон. Она шла от Поттергейта к дому, который для нее нанял герцог. Эллис вдруг остановился, его тяжелое саксонское лицо исказилось от омерзения. «Шлюха!» — крикнул он и плюнул ей прямо в лицо. Она не стала рассказывать об этом герцогу, но позаботилась, чтобы Эллиса отослали в его ноттингемские владения. «Полагаю, леди Филиппа и я будем отсутствовать недолго», — сказала она, обращаясь к домочадцам. Она говорила успокаивающе, так как знала, что будут неприятности с Элизабет, которая обожала поездки в столицу. Но еще больше беспокоила Кэтрин Бланшетт, которая смотрела на мать полными горя глазами. Они без слов ясно говорили: «Ты опять бросаешь меня из-за него». «Иди сюда, милая», — позвала Кэтрин. «Споем Хевлока, датчанина. Ты сыграешь на лютни». Это была любимая баллада девочки. Она все время приставала к Кэтрин, просила спеть ее вместе. Но Бланшетт опустила голову над вышивкой и сказала тихим, бесцветным голосом: «Нет, мама, спасибо». Кэтрин, Филиппа и Роберт Бейвиль отправились в Лондон 15 февраля в сопровождении стражников, слуг и повозок с вещами, как это всегда бывало при подобных поездках. Хэвис и горничные Филиппа ехали в фургоне, забитом дорожными сундуками хозяек. Роберт развлекал их дорогой, рассказывая лондонские сплетни, но Филиппа его не слушала. Она ехала на своей белой кобыле, погруженная в раздумье. Она молилась Пресвятой Деве, но молитвы ее противоречили одна другой. Она просила Царицу Небесную о том, чтобы переговоры о браке кончились ничем, и в то же время, чтобы у нее всегда доставало силы духа покоряться отцовской воле. Но Кэтрин с жадностью слушала молодого человека и узнала о делах герцога больше, чем когда-либо. Робин восхищался любым поступком своего господина, не задумываясь о том, насколько нравственно поступал тот. Он служил герцогу уже 4 года, хотя лишь недавно удостоился чести стать одним из его личных сквайров. Времени на разговоры хватало с избытком. Путь по извилистым дорогам продолжался долго, а настроение Кэтрин поднялось, когда она заметила, усмехнувшись про себя, что юный сквайр отвел ей классическую роль недоступной прекрасной дамы. Юноша был слишком самолюбив, чтобы стенать и вздыхать, как полагалось бы влюбленному. Он обнаруживал свои чувства иначе. Его рука дрожала, когда он помогал Кэтрин спускаться с лошади, краснел, когда Кэтрин на него смотрела, а один раз, когда она уронила веточку падуба, которую носила на груди, она заметила, что он украдкой эту веточку поднял и, поцеловав красные ягоды, спрятал в свой кошелек. Изболевшееся сердце Кэтрин растроганно отзывалось на это обожание, в котором она не видела никакой опасности. Ведь в конце концов юноше не было и 20, а ей уже исполнилось 26. Она свободно чувствовала себя в его обществе, и ей было с ним хорошо, может быть, еще и от того, что он был низкого рода. Его отец был свободный крестьянин из Саффолка, достаточно богатый, который возделывал свои обширные земли и жил в новом большом доме. Робинсон довольно заметил, что его отец Ричард даже заседал в парламенте. Он был членом новой палаты общин. «Герцог позаботился», — со смехом сказал Робин, «чтобы в этом парламенте сидели его сторонники и не было таких безобразий, как той весной». Они выехали за пределы Букингемшира и приближались к Обернскому аббатству, где собирались заночевать. Кэтрин раздумывала над тем, что рассказал ей Робин. Потом она тихо сказала: «Значит, у его высочества все хорошо? Его враги повержены?» «Да нет, этого бы я не сказал». Робин снова рассмеялся, затем посерьезнее добавил: «Остаются еще епископы, дьявол их побери». «Робин!» — воскликнула Кэтрин. Филиппа подняла голову и с годливостью заметила: «Вы ругаетесь, как Лоллард, сэр Сквайр». На ее добром лице отразилась так мало ей свойственная фамильная надменность ланкастеров. Она позволяла себе не соглашаться с отцом только в вопросах веры. «Простите, миледи», — ответил Робин на замечание, — «я выразился слишком грубо». Но он скоро опять заговорил с Кэтрин. «Милорд, герцог согласен с Уиклифом, и я тоже. Его проповедники были у нас в Саффолке, они такие отличные ребята». Кэтрин скептически промычала, Проповедники Уиклифа, так же, как и самый главарь, были ей не слишком интересным. Что же происходит у герцога с епископами? Они совершенно не желают подчиняться его высочеству. Епископский синод посмел вызвать Уиклифа на суд в собор святого Павла, который должен состояться в четверг. Это все Кортней. Кэтрин никак не могла понять, почему Робин так злится. Все равно, как бы сильны ни были епископы, герцог оставался всемогущим. Это подтверждало все, что рассказывал ей сам Робин, а потому стычка из-за какого-то Уиклифа не казалась ей особенно важной. Она решила, что напрасно так сильно испугалась за герцога, когда толпа наступала на него перед собором святого Павла. Ее все сильнее беспокоило, не остыл ли к ней ее коронованный любовник. И она начала его смутно ревновать, не к Констанце. Но мало ли при дворе хитроумных дам, тем более, что в последнее время герцог часто видится с Алисой Перерс и принцессой Джоанной. Джон не отдавал себе отчета в том, что в последнее время уделяет Кэтрин мало времени. Иногда он скучал по ней, но его ум был слишком занят другим, новой страстью, овладевшей им совершенно. Показывать свою власть было все равно, что пить крепкую саксонскую водку. Однако сколько он ни навязывал стране свою волю, боль его не утихала и толкала на новые безумные поступки. Эта боль тлела у него в груди, как горячий уголь. По ночам она иногда превращалась в огненный ком и поднималась к горлу, застревая там. Один на огромной постели он метался в постыдном бессилии, сжимая кулаки, хрипя и давясь, пока, наконец, не замирал, обессилев, и огненный шар растворялся. В такие моменты он начинал думать, что на него навели порчу, и вставал с постели, добираясь с трудом до молитвенной скамейки Бланш в углу спальни. Утром он почти не помнил ночных кошмаров и просыпался полной ярости и желания перехитрить своих врагов. В среду, 18 февраля, он проснулся после одной особенно мучительной ночи и сердито позвал сквайров, чтобы те одели его. У него болела голова, и он был раздосадован, что уже такой поздний час. Парламент должен был начать заседание в 8, и герцогу надо было спешить в Вестминстер. Послушная палата общин голосовала, как он хотел, но ею нужно было постоянно руководить. Уже покидая совой, он вспомнил, что надо вызвать камергера и распорядиться о размещении прибывающих дам. Он велел приготовить комнаты для леди Филиппы и леди Свинфорд, которые должны были приехать в тот день из Куни-Луорта, в крыле Монмут. Камергер выглядел удивленным. Леди Свинфорд никогда раньше не останавливалась в крыле Монмут, расположенном очень далеко от покоев герцога. Герцог заметил странное выражение лица камергера и на секунду задумался о чувствах Кэтрин. Но он ни за что не позволил бы никому быть свидетелем его унизительных ночных припадков. А кроме того, ему сейчас было не до любви. Он вскочил на коня и, сопровождаемый двумя сквайрами, помчался по Стрэнду в Вестминстер. После заседания он обедал в зале в обществе множества лордов. Перси Нортумберленд сидел от него справа. Они обсуждали предстоящий суд над Уиклифом и решительную схватку с епископом Кортнеем, в которую этот суд должен был вылиться. «Но», — сказал герцог, без удовольствия отпивая из бокала с мальвазией, «мы должны проявить терпение, Перси. Уиклиф должен быть сам себе лучшим адвокатом». Нортумберленд раздраженно пожал плечами, насаживая на нож дымящийся кусок осетра с деревянной тарелки, поданной ему его сыном, который прислуживал ему как сквайр. Барон набил себе рот, замычал от боли и выплюнул рыбу на устилавший пол тростник. «Дьявол! Я обжег себе язык!» Он дал юному Перси мощную оплеуху. У 13-летнего отпрыска характер был такой же горячий. «Я не виноват, милорд, что вы жрете, как свинья!» — закричал он, отшвырнув тарелку. Отец и сын яростно смотрели друг на друга. Изображенные на их одежде синие львы их родового герба подпрыгивали в такт учащенному дыханию. Затем барон с силой толкнул сына в плечо, так что тот отлетел в сторону на грязный тростник пола. «Горячая голова!» — радостно прорычал барон, хлопая себя по ляжке. Он обернулся к герцогу. «Видали молодца? Не боится дерзить своему господину!» «Несомненно, ваш молодец покажет себя в боях с шотландцами», — сухо проговорил герцог, думая о прекрасных манерах своего Генри. «А, шотландцы!» — сказал Нортумберленд, полоская вином свой обожженный рот. «Надо сперва расправиться с Лондоном». «Нельзя посягать на свободы города», — твердо сказал герцог. Это был уже не первый подобный разговор с Перси, который, как новый маршал Англии, злился, что город не желал признавать его полномочий. «Да ну», — сказал Перси, — «какие свободы у этой кучи худородных торгашей? Пусть мэр занимается своими иголками да нитками, это все, что он может. Если вы упраздните должность мэра и сами будете править городом, вы думаете, лондонцы подчинятся? Еще как! Протолкните такой закон в парламенте, в их же собственной палате общин, ее-то они уважают». Герцог отвернулся. Голос его союзника действовал ему на нервы, слишком он был громкий. Его снова начала одолевать головная боль. Ему смертельно хотелось спать, он с трудом поднялся. Немного позже, когда колокола лондонских церквей звонили к вечерне, герцог и лорд Перси поехали в Сити, в городскую резиденцию последнего. Этот особняк располагался всего лишь в нескольких сотнях ярдов от собора Святого Павла, и было решено устроить там главный штаб. По дороге герцог заехал в Совой, чтобы взять с собой некоторых своих людей и брата Уильяма Эпплтона. Францисканец, снова вошедший в герцогскую милость, должен был быть одним из защитников Уиклифа. Трое остальных, доминиканец, кармелит и августинец, ждали их в трактире Перси. Они пересекли широкую рыночную площадь в Уэст-Чипе. Все будки и ларьки в этот час были закрыты, и тишину нарушало только мычание скота, доносившееся из загонов бойни. Они въехали на Сент-Мартин-Лейн, и возле поворота, где улочка сужалась перед зданием ювелирной гильдии, серый монах вдруг увидел три фигуры, едва различимые в сумерках. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть, что двое из них в монашеских рясах, а третий в темном одеянии писца. Брат Уильям заметил, как в рукав песца скользнуло что-то белое и жесткое. «Милорд!» — воскликнул брат Уильям. «Нужно поймать этого человека!» Он ударил пятками своего мула и промчался мимо изумленного герцога. Монахи подобрали рясы и бросились бежать в сторону Олдерсгейта. Писарь отчаянно пытался успеть за ними, прихрамывая на бегу. Он крутил по сторонам головой, пытаясь найти, куда скрыться. Брат Уильям догнал его и вцепился в темную материю писарской одежды. Герцог настиг их, когда отчаянно сопротивлявшийся писарь уже было вырвался и, наклонившись с седла, ухватил его за запястье. «Что такое, брат Уильям?» — с усмешкой спросил герцог. «В какие игры мы играем с этим маленьким шалопаем? Я и не подозревал в вас такой прыти!» «Это тот человек, который повесил пергамент на дверь собора», — ответил брат Уильям. Герцог был ошеломлен. Он выпустил руку писаря, и тот сбежал бы, если б его не окружили герцогские слуги. Он стоял, не шевелясь, в канаве посреди улицы, надвинув на лицо капюшон. «Свяжите его», — сказал герцог с жутким тихим голосом. Какой-то сквайр выскочил вперед с кожаным ремнем и скрутил руки писаря, связав их за спиной. «Прихватите его в мой трактир!» — крикнул лорд Перси. «Мы с ним там разберемся!» Писарь вдруг обрел дар речи. «Вы не имеете права!» — закричал он. «Вы меня не тронете! Я знаю свои права! Я потребую защиты города!» «Слышите?» — зарычал лорд Перси. «Это он так разговаривает с маршалом Англии! А ну, взять его!» Писаря схватили и потащили по улице к дому Перси. Вскоре ворота особняка закрылись за ними. Слуги волоком затащили писаря в дом и швырнули его на пол в зале. Он с трудом поднялся сперва на колени, затем на ноги. Он стоял, покачиваясь, опустив подбородок на грудь, судорожно сжимая и разжимая связанные за спиной руки. Слуги обоих лордов столпились вокруг, жадно разглядывая свою жертву, стремясь еще более жестоко наказать пойманного. С острого, как у хорька, носа писаря уже и так капала кровь, а на танзуре видна была шишка величиной с каштан. «Надо бы его для начала выпороть, а потом надеть колодки», — с садистским удовольствием сказал Перси. «А что он натворил?» Он посмотрел на герцога, стоявшего в 6 футах от писаря и пристально разглядывавшего последнего. Герцог, не отвечая, протянул руку брату Уильяму, и тот вложил в нее пергамент. «Посветите мне», — сказал герцог. Кто-то из челяди подбежал с факелом. Шорохи и шепот утихли. В зале стояла мертвая тишина. Все смотрели на герцога, ожидая, когда он закончит чтение. Наконец герцог поднял голову и произнес. «На этот раз я, Джон Гонт, по причине своего низкого происхождения, объясняющего мою бесчестность, заключил тайный договор с французским королем Карлом и собираюсь продать ему Англию». У некоторых перехватило дыхание. Лицо Перси стало еще краснее, но никто не пошевелился. Герцог взял у слуги из руки факел и поднес его к пленнику. «Я хочу видеть твое лицо!» Колени писаря задрожали. Он втянул голову в плечи. Звук его дыхания стал похож на треск раздираемой ткани. Герцог ударом кулака под подбородок заставил его поднять лицо и внимательно посмотрел на него при свете факела. Неожиданно он протянул руку и, рванув писаря за ворот, обнажил его худую шею. От челюсти к адамову яблоку тянулся шрам. «Так значит, это ты, Питер Нойман», — тихо произнес герцог. Он отдал факел слуге. «На тебе все еще осталась отметина, которую сделал мальчишка в Виндзоре 30 лет тому назад. Я не понимаю, о чем фыкково фарите, ваше высочество. Я Джохан Прентинг из Норфича. Этот шрам от раны, которую я получил во Франции. Я честно сражался во Франции за Англию, ваше высочество. Я не знаю, что на пергаменте это монахи написали, я ничего не сделал». «Он лжет, милорд», — торжественно сказал, перебив его брат Уильям. «Я сам видел, как он пишет на пергаменте». «Он лжет», — повторил герцог, — «как лгал всегда, лгал», — сказал он. Но голос его, как показалось брату Уильяму, дрогнул. Это изумило монаха. Что беспокоило герцога? Какая неуверенность заставила его запнуться, и как могли быть связаны раньше между собой эти 2 человека? «Повесить его!» — завопил лорд Перси, который, наконец, понял, что происходит. «Тащите его во двор!» 4 слуг Перси выскочили вперед. «Погодите», — сказал герцог. «Посадите его в колодки. Для начала я поговорю с ним наедине». Люди Перси бросились на писаря и поволокли его в подвал, где был устроен небольшой застенок. Запястья и лодыжки писаря протолкнули в отверстие колодок, его хромую ногу беспощадно выкручивали, чтобы она попала в дыру. Герцог последовал за ними. Он равнодушно наблюдал, как узник со стонами и руганью пытается усесться на каменные плиты пола. Затем он сказал: «Оставьте на стене факел и уходите». Слуги подчинились. Герцог, захлопнув железную дверь, прислонился к стене. «Сейчас тебе плохо, Питер Нойман», — сказал он. «Но тебе будет гораздо хуже, если ты не скажешь мне правды. Ты сильно помучишься, прежде чем умрешь. Где ты был после того, как украл в Виндзоре кошелек своей матери и сбежал?» Глаза Питера скользнули по куче ржавых цепей и кандалов, и он угрюмо ответил: «Во Фландрии». «Где же?» «В кентской тюрьме, а потом в аббатстве Сен-Пафон, где фы родились ваши высочества. Монахи научили меня писать». В его хитроумную голову закралась робкая надежда, когда он увидел, как изменилось лицо герцога при упоминании аббатства. Он прижался подбородком к грубой доске колодок и ждал, что будет дальше. «Что привело тебя в Лондон?» Питер начал лихорадочно придумывать ответ. Он бежал из Фландрии после того, как похитил золотой потир из церкви аббатства, добрался на рыбачьей лодке до Норфолка и двинулся в столицу, зная, что здесь он найдет больший простор для применения своих талантов. Он не был разочарован. «Я хотел снова повидать Англию, страну, где умерла моя бедная мать Изольда», — сказал он. «Она фетифас воспитывала фаше высочества», — добавил он жалобно. Дыхание герцога участилось, он воскликнул: «А кто заплатил тебе за то, что ты пишешь в своих мерзких листовках?» Он вцепился в костлявое плечо узника так, что у того захрустели кости. «Кортней!» — простонал писарь. Герцог отпустил его. «Подумать только», — сказал он тихо, — «что епископ лондонский опустится до такой низости». «Если вы отпустите меня, милорд, я могу написать кое-что другое», — прошептал Питер. «Я могу написать, что фас на самом деле не подменили, что...» Он вдруг осекся и закричал: «О нет, ваше высочество, пощадите!» При свете факела он увидел страшное выражение в глазах герцога, как будто тот собирается его убить. Герцог сложил на груди руки и оперся спиной о склизкую закопченную стену. «Ты что же думаешь, что сын короля унизится до такой степени, что убьет тебя здесь, когда ты висишь, как каплун на вертеле? Нет, мой бедный Питер, ты умрешь совсем не так, хотя я еще не решил, какой именно смерти ты достоин». Он надменно ухмыльнулся и собирался уходить. «Ваше высочество, милорд, не оставляйте меня здесь! Я прошу, я молю вас!» Герцог вышел и захлопнул за собой дверь, затем запер ее на засов. Он миновал коридор, уставленный двухэтажными рядами бочек с вином, поднялся по лестнице, ведущей в кухню. Оттуда истерические крики Питера уже не были слышны.